Петр Николаевич Краснов. На внутреннем фронте. Архив русской революции, том 1, Берлин, 1922 год. Глава 1. Первые признаки разложения российской армии. В апреле 1917 года вторую сводную казачью дивизию, которой я командовал около 2 лет, из которой был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-я пехотная дивизия. Ее отвели в тыл, на отдых. Я тогда же решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные временным правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатали армию. Пока дивизия стояла на позиции в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд выполнялся правильно. Офицеров слушались, форму одежды соблюдали. 10 апреля к нам в дивизию приезжал князь Павел Долгоруков, член кадетской партии. Он смотрел собранную для этого случая Донскую бригаду, 16-й и 17-й Донские полки, и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и генерал Черечукчин, а затем один ударник 16-го полка, который от имени казаков клялся и будет драться до последнего казака с немцами, до общего мира, в полном согласии с союзниками. Князь Павел Долгоруков ездил со мной в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкой, чистотой одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказывал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил: «Если бы это было так во всей армии!» «А что?» — спросил я. «Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались. Газеты были старые. Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что временное правительство идет быстрыми шагами к учредительному собранию, а учредительное собрание — к конституционной монархии с великим князем Михаилом Александровичем во главе. На солдат советских и рабочих депутатов — смотрели, как на что-то вроде Нижней палаты будущего парламента. «Я видел московский гарнизон», — сказал князь Долгоруков. «Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменную одежду и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа. Спасти может только наступление и победа». «И наступление не спасет», — отвечали, — «потому что такая армия победы не даст». Я помню, что тогда же меня спросили, как я смотрю на переход наступления революционными войсками с комитетами во главе. Я ответил, что как русский человек я очень хотел бы, чтобы оно завершилось победой, но как военному, 40 лет верившим в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я 40 лет ошибался. Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в 4 с лишним тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, то есть крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болтались целыми днями без всякого дела, начинали пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели слышать. «Мы сами такие же, как офицеры», — говорили они, — «не хуже их». Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали, потому что многие казаки были этому очевидцами, что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами бросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником Пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено разговенье, даны яйца и куличи. Ротный полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войну и Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил все усилия, чтобы достать разговенье, и ценой страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали. Меня на станции Видебор 4 мая на глазах у эшелонов 16-го и 17-го донских полков арестовали солдаты, повели под конвоем со стрельбою вверх в Видеборский комитет. Там меня обвинили в том, что я принадлежу к числу тех генералов, которые ради помещиков и иностранных капиталистов настаивают на продолжении войны. Обвинение было вполне основательным, хотя несколько дальше Краснов и говорит о своем стремлении как можно скорее заключить мир, но дело здесь, разумеется, не в особливом генеральском миролюбии и не в неприязни к помещикам и иностранным капиталистам, а в растущем страхе перед высшей из подчинения и не желающей воевать армией. Редактор. Одним из обвинителей был казак 17-го Донского казачьего полка Воронков. Потом меня под конвоем же отправили в Минск, где меня должен был судить какой-то трибунал при армейском комитете. На мое заявление, что есть начальство, которое, если я в чем-то виноват, будет меня судить, и что никто не смеет меня задерживать при исполнении служебных обязанностей, мне нагло было заявлено, что единственное начальство, которое они признают, это местный Витебский комитет. А на главнокомандующего им плевать. Комитет выше главнокомандующего. В Минске, однако, мои конвойные растерялись, дали мне возможность повидать коменданта станции и передать о всем случившемся в штаб Западного фронта. Меня доставили к главнокомандующему фронтом генералом Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил в дивизии. Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдата, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги. Солдатская масса волновалась, и начальство испуганно бросало дело. Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я писал рапорты вверх, вверху ближайшее строевое начальство, командир корпуса. Те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием. Но выше, в штабе особой армии, генерал Балуев, в военном министерстве, во главе которого стоял Керенский, к ним относились скептически. Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие страстные беседы, возбуждая в них прежнее полковое и воинское самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться. «Правильно, правильно!» Раздавались голоса. Толпа как будто понимала и сознавала ошибки свои. Хотел остановиться на правильный путь, но уходил я, раздавался чей-нибудь бесшабашный голос. «Товарищи, это что же? Генерал нас к строгому режиму гнет. Под офицерскую, значит, палку!» И все шло крахом. В голове все решили, что война кончена. «Какая нынче война? Нынче свобода!» Я поехал в штаб особой армии настаивать на отставке. Однако командующий армией, генерал Балуев, моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского никого из лиц командного состава от службы не увольнять. Но понявши, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был так поколеблен, нельзя, предложили принять командование 1-ю Кубанскую дивизию. 10 июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.